дейтерий и плотность массы. Как мы уже говорили в главе 7, количество дейтерия, произведенного в момент большого взрыва, критическим образом зависит от плотности вещества в период протекания ядерных реакций. Если принять закрытую модель, то плотность вещества во Вселенной в тот момент, когда ее возраст составлял примерно минуту, должна была быть достаточно высокой. В эту эпоху мог происходить синтез дейтерия. Высокая плотность приводила бы к выгоранию дейтерия, и в результате к последующему эпоху дейтерия почти совсем не оставалось бы. Если в эпоху ядерного синтеза плотность вещества была достаточно низкой, как это следует из открытой модели Вселенной, то к моменту, когда начался синтез гелия, должно было сохраниться количество первичного дейтерия достаточное, чтобы объяснить наблюдаемое сегодня содержание дейтерия. Страница 309. Трудно представить, каким образом мог бы синтезироваться дейтерий в какой-либо астрофизической среде в иные периоды, чем в первые минуты после Большого Взрыва. В звездах, например, дейтерий только уничтожается в процессах ядерных реакций. Невозможность объяснить производство дейтерия какими-либо иными механизмами, отличными от Большого Взрыва, является веским аргументом в поддержку теории космологического происхождения дейтерия. Это подразумевает, что Вселенная открыта. Однако, хотя открытая модель Вселенной объясняет производство достаточного с точки зрения теории количества дейтерия, она является не единственной моделью, способной на это. В рамках простой закрытой модели действительно не удается объяснить синтез достаточного количества дейтерия. Однако, если в этой модели учесть более сложные варианты ранней эволюции Вселенной, то можно было бы получить условия среды, благоприятные для синтеза и выживания дейтерия. Предположим, например, что очень ранняя Вселенная, минуту или менее того спустя после Большого Взрыва, была в высшей степени хаотической и турбулентной. Эта турбулентность могла принимать форму крупномасштабных сдвиговых движений. В этом случае темп расширения Вселенной должен был бы ускоряться. Отсюда, в частности, следует, что плотность в эпоху синтеза дейтерия падала бы настолько быстро, что время, в течение которого она была бы высокой, было бы слишком коротким, и даже если бы Вселенная была закрытой, дейтерий не успел бы разрушиться полностью. Основная часть дейтерия в таком случае могла бы сохраниться. После этого, по мере дальнейшего расширения Вселенной, сдвиговые движения могли бы затухать. Такие гипотетические движения в настоящее время, конечно же, не наблюдаются, поэтому с некоторой вероятностью закрытая Вселенная могла бы содержать значительное количество первичного дейтерия.